Псалом 125. Песнь восхождения. Когда вернул Господь пленных на Сион, мы были как бы во сне, тогда уста наши были наполнены смехом, и язык наш пением. Тогда говорили народы: «Великие дела сотворил для них Господь». «Великие дела сотворил для нас Господь, и мы радовались». «Верни нам благополучие, Господи, как реки в пустыне Негев, сеявшие со слезами, будут пожинать с возгласами радости, с плачем несущие суму с семенами, с радостью возвратиться, неся свои снопы».